Мне думается, что в этом личном, скажу даже интимном начале таилась основа его эстетики, связывавшая его с МХАТовской школой. Однако сравнительно с учителями, артистами, постоянно готовыми к великолепному лицедейству, к необходимости преображаться, он основательно сократил это пространство перевоплощения. Он почти не изменял своей внешности и сохранял все свои свойства. Гора неизменно шла к Магомету, он точно притягивал к себе своих разнообразных героев. И нет недостатка возможности. Искусство этих гражданственных лет, сломавшее стену меж сценой и залом, создало и своего актера, посланца зрительской аудитории, ее полномочного депутата. Поэтому требовалась узнаваемость не столько самого персонажа, сколько того, кто его воплощал. Личностное начало в артисте приобретало первостепенность. Вот почему Олег Ефремов, не к раздражению, а к удовольствию тех, кто заполнял современник, всегда оставался Олегом Ефремовым. Понятно, не всякая индивидуальность могла себе такое позволить, но притягательность и заразительность Ефремова и его артистов, как видно, давали им это право. Не знаю, осознанно или нет, они сумели выразить время, которое и вызвало к жизни, и утвердило в ней их театр. С Олегом в тот славный весенний день был художник Петр Белов, прочный, немногословный и громкий, с изящной экономной пластикой, с тем покоряющим спокойствием, которое отличает мастера. Он был преждевременно редковолос, но это неожиданно шло к его искусно и четко вылепленному славянскому северному лицу. Скромность его была беспредельна, еще выше внутренняя свобода. Он органично существовал без внимания к своему творчеству. В нервной ярмарочной атмосфере, в которой толпятся люди искусства, он жил независимо и автономно. При всем уважении к его личности, я даже не мог и предполагать, какой неукротимый талант кипит в его потаенных глубинах. И больно, и горько было смотреть на длинные терпеливые толпы, теснившиеся на Тверском бульваре, вокруг Ермоловского особняка, чтобы попасть на его посмертную выставку. Олег рассказал о своих затруднениях. Где-то ему не хватает опор, где-то он чувствует перегрузку. Возможно, он ко мне обратился с просьбой о новом эпизоде, либо, наоборот, о купюре. К таким поворотам я был готов. Ефремов всегда относился к пьесе как к препятствию на пути к спектаклю, который надо преодолеть. Автор... Это загадочный зверь. Хорошо, если он ведет себя смирно, но ведь может и пожрать его замысел. Самые трудные отношения у Ефремова складывались с композицией пьесы. Он постоянно монтировал текст, перемещал и выбрасывал реплики, переставлял сцены и акты. Пощады тут не было никому, не только смертным, но и бессмертным. Ни Горький, ни Чехов не убереглись. Скорее, даже безответные классики подвергались особо крутым перекройкам. Мое положение было удобней, я мог участвовать в операции. К тому же после ялтинских дней я пребывал в хорошей форме и мог реактивно реализовать любое ефремовское предложение. Хватало и пороха, и азарта. Помню, как важную сцену допроса я написал, вернувшись домой после спектакля «Серафима», утром не попытавшись вздремнуть. Я уже принес в современник свежий трофей ночного бдения. Сцена сходу пошла в работу. Только что вышедшие спектакли жили своей отдельной жизнью. На «Серафиме» зритель смеялся, на «Варшавской мелодии» смахивал слезы. Однажды на спектакль приехала гостившая в то время в Москве писательница Лилиан Хелман. Я был в театре, нас познакомили, мы договорились, что завтра она придет к нам пообедать. Пришла она не одна со сдержанной девушкой-переводчицей, но осторожничать не хотелось, и разговор получился вольный. Она покорила меня мгновенно. Конечно, я знал уже ее пьесы, выкованные мужской рукой, пусть извинят меня феминистки, крепкой, жесткой, беспощадной. Характеры раскрывались неспешно, обнаруживая все новые и новые грани, и, наконец, становились судьбами. Вся драма заряжена умом, силой, болью и скрытой страстью. Сейчас передо мною сам автор, хрупкая, Очень старая женщина, худое морщинистое лицо, волосы серебристым отливом, уже не таящие седины, орлиный нос чуть заметной горбинкой. Казалось бы, что можно испытывать, кроме естественного почтения к возрасту и дарованию гости? Однако же я с изумлением чувствовал все признаки несомненной влюбленности. Я ничего не мог понять. Я был безнадежно нормальным южанином, исходно неспособным постичь пряность и терпкость эдипового комплекса, воспринимавшим магию Эроса лишь в каноническом варианте. Это отсутствие утонченности меня нисколько не тяготило, а примитивность скорее радовала, знак немудрящей, но прочной мужественности. И вот я смотрю в ее глаза, мерцающие таким достоинством, которые могут даровать лишь одни свобода и суверенность, слышу негромкий глубокий голос, слежу за этой гордой осанкой, за этой статью, и будто шалею, просто не могу оторваться. Потом мне открылось, что чуда не было, если, конечно, не видеть чуда в воздействии таланта и личности. Она вернулась к варшавской мелодии, так значит, и впрямь был этот закон, отнявший право соединяться с подданными другой страны. Да, был. Он отменен? Отменен. Давно ли? После кончины Сталина. Я усмехнулся и добавил, бывает, что лишь смерть одного дает возможность выжить всем прочим, а в общем тошно и вспоминать. Она сказала, что каждой стране выпадает своя эпоха позора. Не было ни одного народа, которому удалось избежать внезапных периодов истерии. Она напомнила о Маккарти, его судилище, преследованиях. Американские свободолюбцы преобразились в короткий срок. Казалось, людьми овладело безумие, доносы, наветы, отречения. Тут я сказал, что мне известно о том, что и ей пришлось отстаивать свое понимание морали. Это ей недешево обошлось. Она согласилась, что горькие дни изгладить из памяти не удастся, хотя искушение велико. Но это порочное искушение. Все надо помнить. И, может быть, однажды запечатлеть на бумаге. Впоследствии она это сделала, написала «Времена негодяев». Она рассказывала о людях, с которыми ей привелось встречаться, о Кеннеди, Селлинджере, о Шлезинджере. С последним она связана дружбой. Кеннеди был серьезно болен, но умел производить впечатление уверенности, силы и молодости. Это действительно завораживало. Я спросил ее о прокуроре Гаррисоне, который выдвинул в это время свою версию гибели президента. Последовал короткий ответ. Гаррисон из Нью-Орлеана, а Нью-Орлеан — растленный город. Миллер в ней вызывал симпатию. Он знает, как должен жить писатель, и хочет так жить, но ему нелегко, слишком одолевают страсти. О Болдуине, который в те годы выразился особой болезненностью, горечь и ярость Черной Америки, сказал: он одержим своим бешенством, и тем не менее он прелестен. Она рассказала о годах союза с уже покойным Дэшелом Хэмметом. В ту пору это яркое имя мне ничего не говорило. Теперь его книги на всех лотках, и в каждой из них с веселым вызовом играет мускулами и жизнью, падает и поднимается, вновь самоутверждается американский характер. «Это был сложный человек», — сказала она, — «нетерпимый, резкий, упрямства хватило бы на четверых, слабости не прощал никому, но и себе не прощал ее тоже. Человек ни на кого не похожий, с ним было трудно, очень трудно, но без него мне стало трудней». Зрелое восприятие жизни. Радость мгновенно и эфемерна, горе устойчиво и надежно. Пытаться уйти от него бессмысленно, еще бессмысленнее бояться. Пока оно с тобой и в тебе, ты чувствуешь полноту бытия. Уходит оно, и душа пустеет. Я думал об этом, слушая гостью, и вспомнил опять, когда однажды вдруг родились такие строчки. Пришел покой, и лишь порой тревожит новая печаль. Мне жаль бессонницы былой, тоски былой теперь мне жаль. Я поцеловал ее руку, и мы простились, чтобы больше не встретиться.